Шестое. От русского вольтерьянства в его разновидностях нигилистического и радикального течений обратимся к тем направлениям мысли, которые связаны с потребностью построить новую национальную идеологию. С воцарением Петра Великого у нас формируется новая интеллигенция, которая во всем руководствуется мирскими интересами и идеями. Кристаллизационным ядром, вокруг которого слагаются эти интересы и идеи, является не идея вселенской религиозной миссии хранения чистоты православия, как это было раньше, а идеал великой России. Сама личность Петра Великого, его неустанное и разностороннее творчество, вдохнувшее новую жизнь в несколько рыхлое до того времени государство, все это ослепляло умы, зажигало душу горделивым сознанием русской мощи, русского величия. Рядом с вольтерианцами возникает новый стиль интеллигенции, подлинно образованный, весьма чутко следящий за всем, что происходит в Западной Европе, особенно во Франции, но стремящийся к созданию русской национальной идеологии, вполне мирской, далекой от церковного мышления. Очень интересна и характерна в этом отношении фигура Кантемира, который живет как дипломат в Лондоне и Париже, сходится близко с рядом выдающихся писателей, переводит на русский язык персидские письма Монтескье, переводит книгу Фонтенеля «Entretien sur la pluralité des mondes» «Рассуждение о множественности миров». Эта книга затем по ходатайству Синода была конфискована. Он же написал письма о природе и человеке, опыт популярного изложения основ естествознания. Гораздо существеннее для нас деятельность Татищева, первого русского историка. Татищев был очень образованным человеком. Он вдохновлялся больше всего Гоббсом и его учением о государстве. Но в его стремлении найти обоснование новой интеллигенции Татищев исходит из популярной в XVIII веке доктрины естественного права. Эта доктрина покоится на признании нерушимой автономии личности. Ни церковь, ни государство не могут ослабить значение этой автономии. В сочинении «Разговор о пользе наук и училищ» Татищев дает апологию мирской жизни и твердо настаивает на том, что желание к благополучию в человеке беспрекословно от Бога вкоренено есть. Татищев развивает впервые в русской литературе систему утилитаризма, исходящую из разумного эгоизма. В этих положениях Татищев набрасывает теорию секуляризации жизни, освобождения ее от церковного контроля. Противопоставление Бога и церкви, столь частое у защитников так называемой естественной религии, очень типично для всего XVIII века. Татищев считает злоупотреблением со стороны церкви, если она запрещает то, что человеку законом божественным определено. И отсюда он приходит к выводу, отвечавшему всему умонастроению эпохи, к положению, что церковь должна быть подчинена контролю государства. Церковный закон может не совпадать с божественным, и в таком случае государственная власть должна ограничить закон церкви пристойности ради. Самое понятие греха означает лишь совершение вредных человеку действий. И чтобы избежать вредных действий, надо познавать самого себя, надо вернуть уму власть над страстями. Бог, пишет он, вложил наказание во все противоприродные преступления, чтобы каждому преступлению последовали естественные наказания. Эти мысли, очень близко подходящие к тому, что возвел в доктрину естественной дисциплины Спенсер, дорисовывают моральную теорию Татищева, всецело покоящуюся на автономии мирской жизни. Самое противопоставление естественных законов как божественных по своему происхождению с законом церковным с полной ясностью выражает новое сознание. Если еще в XVII веке в повестях переводных того времени русский читатель усваивал идею свободы мирского начала от вмешательства церковных законов, если в журналах XVIII века все время проводится мысль, что жизнь на радость нам дана, то в моральной философии Татищева это получает довольно законченную форму. Обращение к принципам естественного права, противопоставляемого церковным установлениям, входило существенным элементом в новую идеологию. На русском языке появляются переводные сочинения по естественному праву, а в 1764 году некто Золотницкий выпускает компилятивную книгу «Сокращение естественного права из разных авторов для пользы российского общества». Надо, кстати, отметить, что еще у Феофана Прокоповича, пламенного апологета реформ Петра Великого, открыто проповедующего секуляризацию власти и правду воли монаршей, в основе его рассуждений лежит та же идея естественного права. Личность Феофана Прокоповича достаточно дискредитирована. Историки не жалеют красок, когда характеризуют его как наемника и авантюриста, но он был один из самых просвещенных и философски мыслящих людей своего времени, этого никак отнять у него нельзя. Его оппортунизм соединялся у него со злобой в отношении врагов. Его усердное подлаживание к духу времени с принципиальным поставлением светской власти выше духовной. Все это верно, но именно такие люди, как Феофан Прокопович, и выражали новое сознание. Во всяком случае, идеи естественного права послужили принципиальной базой для построения светской идеологии, для оправдания мирского жития. Татищев не упраздняет религии и церкви, это и не нужно ему. Он только хочет отодвинуть их несколько в сторону, чтобы первое место дать всему естественному. Хороший знаток современной философской мысли, Татищев уверяет читателей, что истинная философия не грешна, что она полезна и необходима. Той же позиции держится и другой выдающийся человек ближайшей эпохи, Щербатов, который, впрочем, отклоняется от учения естественного права в одном пункте. Он противник признания равенства людей. В своей истории он идеализирует старорусскую жизнь, не без грусти заявляет, что в новое время уменьшились суеверия, но уменьшилась и вера. Он требует для России не только умственного прогресса, но и нравственного просвещения. Но и Щербатов опирается на доктрину первобытных, то есть естественных прав. К церкви он относится с типичным для него недоверием. «Наши попы и церковники, — замечает он, — имеющие малое просвещение без нравов, суть наивреднейшие люди в государстве». Щербатов, между прочим, написал трактаты «О возрождении нравов в России», «Разговор о бессмертии души в духе естественной религии». Он набросал программу преподавания разных наук, где высказывает мысль, что философия ценна тем, что может способствовать исправлению нравов. Исторические сочинения Татищева, Щербатова, Ломоносова, Болтина, первых русских историков, вдохновлялись национальным самосознанием, искавшим для себя обоснование вне прежней церковной идеологии. С одной стороны, они стояли вообще за светскую жизнь. С другой стороны, в изучении русского прошлого они находили удовлетворение своему новому чувству Родины. Опираясь на идеи естественного права, примыкая к современным им философским течениям на Западе, они строили новое сознание секуляризованного человека XVIII века. Еще дальше эта работа пошла у тех, кого можно назвать представителями русского гуманизма XVIII века.